И еще один человек, о котором мы хотим вам рассказать, это Чарльз Спержен. Он жил много позже них, позже Ингуса и Лютера, которые явились такими как бы первопроходцами протестантского движения, выказавшими несогласие с авторитетом католической церкви. И уже было такое время свободы. Бог даровал определенную свободу для проповеди Евангелия. Я думаю, что это было то время, когда люди повсеместно начали поправлять свои светильники. Этот человек родился в Англии, в Кальведонии. Вы можете видеть некоторые моменты из его биографии. Очень интересно, что он с юных лет начал служить Богу, и он уже был готов для этого. Это был просто как такой Божий человек, который появился и вот сразу с детства стал совершать служение. Мы о нем тоже сейчас послушаем. Чарльз Спержен является величайшим проповедником Евангелия в XVIII веке. По предвидению Божию, время от времени на земле рождаются необыкновенные люди. Подобно звездам небесным, они горят, излучая божественный свет и распространяя благословение Господне. Одним из таких людей был Чарльз Спержен. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обративши многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Даниила, 12 глава, 3 стих. Он родился в 1834 году в городе Кельведон, в христианской семье. До 5 лет он воспитывался у своего дедушки, который был пастором одной церкви. Юные годы Спержена можно назвать годами поиска, поиска смысла жизни, поиска общения, близкого общения с Богом. Однажды молодой Спержен был на собрании и слышал слова: «Обратитесь ко мне все концы земли, и будете спасены». Эти слова он слышал не раз, но тогда Господь коснулся его сердца, и он принял Бога. Как часто бывает, что имеющие уши слышат, но не слышат Божьего голоса. Так и было с ним. В 16-летнем возрасте Спержен становится преподавателем в христианской школе, и на его проповеди приходят не только дети, но еще и их родители, и желающих слушать его проповеди действительно становится очень много. Затем он берет попечение о многих церквях, о некоторых церквях в близлежащих районах, и также одна деревушка Уотербич. Очень бедная деревушка, но Спержен настолько полюбил местных жителей, что многие из них обращаются к Богу, и деревушка преображается. На собраниях дом, где проходили собрания, уже не мог вмещать всех желающих. Многие толпились в прихожей, в комнатах. Весть о молодом проповеднике дошла и до Лондона. И в Лондоне, и в одной из церквей Лондона, Спержен приглашает на испытательный срок быть пастором для церкви, быть служителем. Спержен проводил собрание, и проповеди его слышали многие люди, и настолько глубоко Бог касался через эти проповеди сердец людей, что людей становилось больше, и слушающих было больше. Испытательный срок был сокращен, и Чарльз Спержен в 17-летнем возрасте становится служителем церкви. Потом вот он трудился на Ниве Божьей до своей смерти. Весь этот период можно отметить большим успехом. Очень много людей слышали его проповеди, и действительно Бог касался через его проповеди многих сердец. Церковь, в которой начал в Лондоне служение, насчитывала вначале 200 человек, затем 1200. Затем собрания не могли же вместить до 12 тысяч слушателей. Я бы хотела более пристальное внимание обратить на некоторые моменты его жизни. Приводит в умиление первые шаги его веры. Чарльз нередко писал библейские стихи на клочках бумаги и оставлял их везде, где мог, в надежде, что кто-нибудь подберет их и прочтет. Я не мог прожить даже 5 минут, ничего не делая ради Иисуса. Так говорил Спирджин, только приняв Иисуса в свое сердце. Я старался всегда иметь при себе несколько записок с библейскими стихами. На улице я раздавал их прохожим. Садясь в вагоне поезда, я выбрасывал несколько таких записок из окон. Легко дать резкую оценку таким поступкам, но они были порождены любящим сердцем, любящим Бога. Свое служение проповедника Чарльз начал с малого, и в его душе возник вопрос: не могу ли я совершить что-нибудь более значимое, а потом еще более значимое? Многие слуги Божьи пошли дальше и выше в служении Господу, потому что начали служить Ему в нужном духе и правильным образом. Я рассматриваю задачу листовок с библейскими текстами лишь как первый шаг, но сделав его, мы стараемся сделать следующий, и в конце концов, с Божьей помощью, можем стать исключительно полезными людьми. Так говорил Спирджин. В возрасте еще один момент по поводу его образования. За годы своей жизни он так и не получил теологического образования. В 17 лет Спирджину предоставилась возможность получить богословское образование. Молодой проповедник отклонил от предложения. Спирджин так писал о своем решении: «Я вспомнил бедных, но любящих меня прихожан, которым я проповедовал, и души, веренные моему скромному попечительству. И хотя в то время я предвидел безвестность и нищету, которые меня ожидали в результате моего решения, все же я торжественно отклонил предложение об учебе в колледже и вознамерился хотя бы еще один сезон прожить рядом с моими прихожанами, проповедуя Слово Божье, пока не иссякнут силы». Чарльз не был против академической подготовки пасторов, потому что спустя некоторое время он сам открыл такой колледж для пасторов. Причина была весьма проста. Он не чувствовал, что его учеба в колледже угодна Богу. Впоследствии Чарльз напишет: «Я нисколько не жалею, что лишился возможности учиться. Я понимаю, меня удержала любовь к Богу и Его делу. Но я предпочитаю быть бедным у Него на службе, чем богатым у себя». Спирджин так никогда и не получил формального теологического образования, но это ни в какой мере не умаляло его достоинств. Удивляет также его терпение и послушание родителям, которые настаивали на его учебе, но, видя твердое решение сына, в конце концов дали согласие. Все.